Глава 30. Ваня, или как его называли в родном поселке Ванги, провел Мечетного по улице. Они обошли один из фанерных стандартных домиков, и он подвел его к стоящей позади домика Еранги, куда вела протоптанная в снегу тропка. Откинул тяжелую полость, и оба они разом окунулись в жаркую, даже душную полутьму, тускло освещенную фитильком, плавающим в жидком жире. Посреди круглой этой еранги в очаге краснели угли, а над ними что-то кипело в подвешенном на проволоке котелке. Возле на скрещенных ногах сидела женщина с морщинистым лицом и что-то помешивала в котелке. «Ванге?» — сказала она, поднимая глаза и даже не удивившись внезапному появлению сына с незнакомым человеком. «Я, мать! Здравствуй! Прислал председатель. Вот у него к тебе дело». «Кого ты привел, Ванге?» «Владимир Мечетный». Немного церемонно рекомендовался гость, не зная, как ему держать себя в столь необычной обстановке. «У этого человека к тебе дело, мать. Он герой Советского Союза». Женщина поднялась и подала Мечетному маленькую шершавую руку. «Тыгрев приветствует героя Советского Союза», — сказала она по-русски и перешла на родной, непонятный Мечетному язык, по-видимому, давая сыну какие-то распоряжения. «Идемте», — сказал тот Мечетному. Взяв его за руку, вывел из душной, пропахшей рыбьим жиром полутьмы на воздух и повел к тому из домиков, что стоял впереди еранги. Они остановились у крылечка. На крылечко, должно быть, давно никто не поднимался, и метель намела перед входом острый косой сугроб. Парень ногой откинул снег, открыл дверь. Она не была заперта, и когда они вошли в домик, где было так же холодно, как и на улице, Мечетный удивился. В полутьме единственной комнаты, окна которой были затянуты слоем изморози, вырисовывалась обстановка обычной малогабаритной квартиры со всеми полагающимися в ней предметами. Пока Ваня возился с голландской печкой, растапливая ее и раскочегаривая угли, Мечетный, присев в кресло, осматривался. Диван у стены был застелен простыней, одеялом, и лежащая на нем подушка как бы еще хранила след, вмятину от чьей-то головы. Перед диваном стоял журнальный столик, а на нем лекарства в пузырьках, коробочка и термометр. То ли печка была какой-то особенно хорошей, то ли Ваня был умелым кочегаром, но промерзшая комната начала быстро наполняться животворным теплом. Начала оттаивать на окнах изморось, в помещении стало светлее. Мечетный снял свой бушлат, подошел к столику, рассмотрел лекарства. На сигнатурках рецептов значилось «Анне Лихобабе». Так стало быть, она совсем недавно была здесь, лежала на этом диване. Значит, оттиск ее головы еще виделся на подушке. Мечетный приложил к подушке ладонь. Она была холодна. Ладонь ощутила сырость. Он отдернул руку и сел в сторонке. Совсем, совсем недавно она была здесь. И вот не застал, улетела, снова исчезла, будто испарилась. Хотя с того часа, когда из радиопередачи он узнал об Анюте, прошло менее суток, хотя еще вчера он любовался на нежно-зеленый, омытый грозою березовый лесок в Москве, ему казалось теперь, что добирался он сюда много дней и что очень устал от этой безрезультатной погони. Неужели она снова исчезла в большом пестром мире огромной страны? Иголка в стоге сена. Маленькая неяркая звездочка в гигантской галактической россыпи. Почему? Ну почему ему так не везет? Вошла Тыгрев. Ради гостя она успела переодеться. На ней уже была праздничная парка, расшитая по подолу, украшенная аппликациями из кожи, с вышитым шерстяными нитками цветным узором у воротника и на рукавах. «Тыгрев приветствует героя Советского Союза», — сказала она, упорно называя себя почему-то в третьем лице. «Тыгрев спрашивает тебя, Как твое имя? Владимир. Хорошее имя, Владимир. Что тебе надо, Владимир, от старой женщины? Председатель сказал, что у вас жила начальница партии геологов Анна Лихобаба. Да, у Тыгрев жила Анна Лихобаба. Вот в этом доме жила. Она здесь болела, Анна. Так где же она теперь? Тыгрев не знает, где теперь Анна. Ее унес вертолет. Ты из газеты, Владимир? Почему из газеты? Тут приезжали из газеты. Записывали. Карточку ее забрали. Она наших детей спасла, Анна. Ты это знаешь? Знаю. Тыгрев спрашивает, зачем ты прилетел из Москвы? Ты муж Анны? Нет, я ей друг. Друг по войне. Мы вместе с ней воевали. Друг — это хорошо, друг. У ней много друзей. У хорошего человека всегда много друзей. Ну а где она сейчас? Она не оставила вам адрес. Анна не оставила адрес. Анна не знала адрес. Анна сказала, пришлет адрес. Но Тыгрев не получила письма. А ты из Москвы летел к Анне? Да, летел к ней. Нехорошо. Столько летел, а Анны нет. Адреса нет. Тыгрев не знает адрес. Домик быстро нагревался. Потрескивали стены, потрескивал пол, с окон текло, и большая лужа расплывалась под ногами. Старая женщина принесла из прихожей тряпку и принялась вытирать пол. Вернулась, села на стул перед мечетным и застыла в неподвижной, будто каменной позе. А геологи, те, что с ней работали, где они? Как к ним проехать? Тыгрев не знает. Ушли, уехали. Они заезжали к Анне. Хорошие люди, веселые люди, ее друзья. Нет-нет, Тыгрев не знает, где сейчас геологи. А она что-нибудь вам о себе рассказывала? Не говорила, где живет? Как у вас тут выражаются, на большой земле? Не рассказывала об этом Анна. А вы знаете, как она сейчас, замужем или нет? Старая женщина повернула к мечетному неподвижное свое лицо, и ему показалось, что в первый раз за их беседу при этом вопросе он уловил на этом лице удивление. Почувствовал, что краснеет под этим вопрошающим взглядом, и отвернулся к окну, за которым в это мгновение проносилась оленья упряжка. Четверо маленьких человечков в мехах сидели боком на длинных саночках. Будто все поняв, старая женщина улыбнулась одними своими черными узкими глазами. «Она не замужем, Владимир. Нет мужа у Анны. Друзья есть, геологи-друзья. Мужа нет, детей нет, она говорила, Тыгрев». «А какая она из себя, Анна?» — спросил мечетный, сознавая всю странность и даже нелепость этого вопроса. Старая женщина и ее сын, сидевший на корточках у печки и шуровавший угли маленькой кочережкой, обменялись недоуменными взглядами. Ответа на свой вопрос мечетный не получил. И тут снова, в который уже раз за эти дни стал рассказывать незнакомой старой женщине свою невеселую историю. Мать и сын сидели неподвижно, каждый на своем месте, слушали молча. И лица их не выражали ни интереса, ни сочувствия. Даже нельзя было установить, слушают ли они его, понимают ли его речь. Но оказалось, слушали и понимали. И когда он закончил рассказ свой словами «Вот почему я не знаю ее лица», старая женщина сказала: «Ванге, поди в Ерангу, на ридоприемнике, не на том, что говорит, а на том, что молчит, на большом. Возьми карточку, принеси сюда и посмотри, готово ли мясо». Когда сын ушел, женщина сказала: «Она красивая, Анна. Она хорошая, Анна». А когда малое время спустя сын принес фотографию, добавила: «Вот она тут, Анна Лихобаба». В обтянутую мехом рамку, инкрустированную узором из рыбьей чешуи, была вставлена фотография. На фоне знакомого уже мечетному поселка редком сидели дюжие люди с заросшими лицами, с бородами и усами самых разнообразных фасонов. А в центре группы — маленькая, немолодая уже женщина в унтах, в расшитой узорами, украшенной кусочками кожи парке. Сидела, зябко засунув руки в рукава, но с непокрытой головой. Сидела и улыбалась ласково и, как показалось мечетному, насмешливо. Мечетный впился глазами в ее лицо. Тыгрев только что назвала эту женщину красивой. Нет, оно красивым не было, это ее лицо. При случайной встрече на улице оно не бросилось бы в глаза. К тому же на фотографии оно было усталое и худое. Единственное, что было на нем примечательно, — это веснушки, осыпавшие переносицу, тупой небольшой нос и высокий просторный лоб, который не могла спрятать шапка коротко остриженных вьющихся волос. Да, оно не было красиво, не было броско, и в то же время в нем было что-то неуловимо притягательное, не поддающееся рассудочному анатомированию, но что делало это лицо милым, привлекательным. Мечетный смотрел на фотографию, не мог оторвать глаз. Ему не мешали. Тыгрев развернула топорщившуюся по углам скатерть, с которой не снята была еще магазинная этикетка, бросила на стол, расправила, достала из шкафа вспотевшие в тепле тарелки, поставила два прибора. «Тебе, Владимир, и тебе, Ваенге, обед!» Хотя с утра мечетный ничего не ел, да и дорога была не близкой. Есть ему не хотелось. Побыть бы одному, обдумать все, что он узнал, решить, что делать дальше. Он извинился, надел бушлат, шапку и, мягко ступая в непривычной обуви, пошел к двери. Перед этим еще раз внимательно посмотрел на фотографию. «Извините, я скоро вернусь». Ни мать, ни сын не удивились тому, что человек вот так уходит от обеда. В клубах пара мечетный вышел из дома, прошел по пустынной улице, вышел на берег, где на кольях сушились растянутые на многие метры огромные сети, сел на перевернутый старый баркас и, рассеянно смотря на открывшиеся перед ним покрытые торошенным льдом просторы, стал приводить в порядок свои мысли. Ну вот, теперь он знает, какая она, Анюта. Летя сюда, старался нарисовать ее в своем воображении и как бы примерял ей разные облики, как это делают криминалисты, воспроизводящие словесные портреты. И хотя по смутным фронтовым воспоминаниям он знал, что это не так, она, вопреки всему, представлялась ему красивой. И вот он увидел это лицо, отнюдь не блещущее красотой, лицо уже не молодой, умной, работящей женщины, которую по совершенно непонятной причине хорошо знавшая ее Тыгрев называла красавицей. А ведь она повидала людей, эта старая Тыгрев с острыми черными глазами. Разочаровался ли он, мечетный, увидев это лицо? Да нет же. Конечно же, нет, наоборот. В нем окрепло желание обязательно найти вот эту самую немолодую, усталую женщину. Пусть это будет стоить любых хлопот, Пусть на это уйдет весь отпуск. Пусть окончание диссертации снова оттянется на неопределенное время. Пусть. Но он обязательно. Он непременно ее найдет. Круглосуточный весенний день стоял над Арктикой. Не забираясь особенно высоко, солнце как бы ходило по кругу. Сверкали снега, синели взъерошенные весенними передвижками льды, с бледного неба летела, посверкивая острая снежная пыль, и хотя лицо смутно чувствовало прикосновение солнечных лучей, было холодно и тихо. Так тихо, что, казалось, все звуки замерзали на лету. И все же крошечная птичка, похожая на воробья, с белой грудкой, прилетев откуда-то, присела у самого берега на лед и стала пить воду из проталинки. Весна. Это была уже третья весна, которую довелось наблюдать Владимиру Мечетному за три беспокойных, столько вместивших в себя дня. Крупитчатый жухлый снег, замусоренный корой и хвоей, лежал еще местами в его родной Уральской тайге, когда такси везло Мечетного на аэродром. Омытая буйной весенней грозой березовая роща приветствовала его на московском аэродроме. А тут, среди этих отполированных метелями снегов и всторошенных льдов, весьма заявляла о себе пока что лишь маленьким белогрудым полярным воробьем. Он, этот воробей, сидел у воды и при каждом глотке приподнимал свою крохотную головку. Три весны. Огромная страна, четверть миллиарда граждан. И в этой стране, в этой массе людей предстояло найти ту единственную, которая была желанна и необходима Мечетному. И он найдет ее. Будет искать и обязательно найдет. Непременно найдет. Так он решил, сидя на опрокинутом баркасе на берегу Хмурого океана, вдыхая аромат снега, воды и смолы. «Где ты, Анюта?» 1976 год.